Друзья, утреннего упражнения энергетического сегодня нету, но мы получим один интересный способ общения с самим собой для того, чтобы получать информацию от своего тела и своего подсознания. Что это за упражнение такое? Называется оно мускульный тест, и многие из вас его знают. Те же, кто не знает, я сейчас коротенечко опишу краткую форму, а если захотите более подробную, то в одном из видео материала сегодняшнего дня огромная большая полуторачасовая лекция, где я показываю самые разные варианты запуска мускульного теста. Но даже если после того, как вы посмотрите его, он у вас не будет работать, не переживайте. Это хорошее, классное упражнение, но оно не является обязательным, оно крайне желательно. Я сначала опишу его, затем, как мы его будем применять. Что такое мускульный тест? Слово взялось из кинезиологии, наука которой чуть более 50 лет, и которая изучает движение, состояние организма. Выяснилось, что когда мы находимся в хорошем энергетическом состоянии, у нас высокий мускульный тонус, мышечный тонус. Удивительно, не правда ли? Но стоит только нам попасть в стресс, как мышечный тонус сразу падает. И для того, чтобы попасть в стресс, оказывается, достаточно сказать неправду, либо взять в руки, прикоснуться к чему-то, что вредно для организма. И это не шутка. Например, прикосновение к мобильному телефону однозначно, практически у всех, показывает, что мобилка для человека вредна. Но мы умеем исправлять это. И каким образом мы тестируем силу мышц, мышечный тонус? Мы это делаем чаще всего на своих ручках. Соединяем пальчики. Если у вас нет ногтей, ну, в смысле они короткие, соединяем их кончиками подушечек, указательный и большой палец, а указательный палец другой руки вставляем в стык. И затем со всей силой тянем, чтобы понять, насколько крепок наше колечко. Затем говорим какое-нибудь правдивое утверждение. Меня зовут Константин. И тестирую. Потребовалось очень серьезное усилие, чтобы разорвать кольцо. Теперь говорю какое-нибудь ложное утверждение. Меня зовут Василий. Держал изо всех сил. Разорвалось легко. Это является признаком того, что я не Василий. Это ложь, и мой организм воспринимает это как ложь. Телефон. Я кладу телефон, например, себе на бедро. И тестирую. Легко разрывается, значит, телефон для меня вреден. И так далее. А если у вас длинные ногти, вы можете ставить пальчики вот таким вот образом. И тоже протестируйте, какая нужна сила, чтобы разорвать. Говорите позитивное утверждение, не вопрос, утверждение. Меня зовут Константин. Ложное утверждение, меня зовут Василий. Это может не очень заметно со стороны, но на меня зовут Василий разорвалось гораздо легче. Как еще можно? Вы можете тестировать, скользя подушечкой по ногтю большого пальца, подушечку указательного. Вытер об одежду, меня зовут Константин. Скольжение достаточно легкое. Меня зовут Василий. Начало цепляться. У других людей может быть по-разному. В зависимости от состояния, в зависимости от времени суток. В любом случае вы сначала тестируете на правдивое и неправдивое утверждение. Затем, для чего мы это будем использовать? Еда. Вы берете еду немножко в рот и проверяете. Если сопротивление, ну в моем случае, да, если на ложь сопротивление увеличилось, и если я взял там кусочек торта в рот, и сопротивление увеличилось, тортик мы не едим. Если взял яблочко, посмотрел, что ответ «да», позитивная реакция тела, то яблочко едим. Итак, первое задание. Сегодня начинайте есть то, что полезно вашему телу. Полезность проверяем через мускульный тест. Берем кусок еды, либо в рот, либо в руку, и проверяем либо так, либо по скольжению по ногтю, оно нам полезно или оно нам вредно. Если полезно, тонус увеличивается. Если вредно, тонус ослабевает. Надеюсь, понятно. Посмотрите, как вы будете себя чувствовать к концу вечера. Телесно. Можно пить разную воду. Не каждая вода одинаково полезна. Разные напитки. Не каждый напиток одинаково полезен. Некоторые откровенно вредны. При этом постоянно идут дебаты. Что лучше? Сыроедение, веганство, вегетарианство, мясоедение. Я скажу просто. На разных стадиях развития разным людям нужно разное. Поэтому вы можете проверить у себя сами, что вам сейчас полезно. Кому-то может быть крайне полезен бифштекс с кровью, а кого-то от этого бифштекса с кровью увезут на скорой. Поэтому выбирайте, что вы едите. Кстати, выбор по меню, к сожалению, не работает. Почему? Ну, например, яблоко. Яблоко и яблоко. Но когда прихожу в магазин или на рынок, беру яблочко, например, зелененькое, и мой организм говорит, нет, только не эту гадость. Беру яблочко красненькое, организм говорит, да, да, да, да, да, оно сладенькое, оно то, что тебе нужно. И такая дребедень, вроде бы яблоко и яблоко, а уж из чего приготовили, непонятно. Поэтому надо пробовать то, что было приготовлено. Еда приготовлена из одних и тех же продуктов. Может быть отравой, если ее делали со злобой, а может быть райским наслаждением, если ее делали с любовью. Поэтому надо пробовать. И после этого делать вердикт. Да, нет. Конечно, если вы пытаетесь в общепите, это сложнее. Но можно прикоснуться, когда видите раздачу. Можно попытаться через глаза с блюдом прокоммуницировать. Уже есть какое-то ощущение. И мускульный тест уже может срабатывать достаточно четко. Не с гарантированной четкостью, но достаточно четко. Пробуем, пробуем, пробуем питаться по принципам мускульного теста. На этом энергетическое упражнение все. Звучит сложно, но тем не менее. И мы переходим ко второй части нашего марлезонского балета.